Глава третья. Аудиенция. Господин де Тревиль был в самом дурном расположении духа. Тем не менее он учтиво принял молодого человека, поклонившегося ему чуть ли не до земли, и с улыбкой выслушал его приветствие. Биарнский акцент юноши напомнил ему молодость и родные края, воспоминания, способные в любом возрасте порадовать человека. Но тут же, подойдя к дверям приемной и подняв руку как бы в знак того, что он просит разрешения у Д'Артаньяна сначала покончить с остальными, а затем уже приступить к беседе с ним, он трижды крикнул, с каждым разом повышая голос так, что в нем прозвучала вся гамма интонаций от повелительной до гневной. «Атос! Портос! Арамис!» Оба мушкетера, с которыми мы уже успели познакомиться и которым принадлежали два последних имени, сразу же отделились от товарищей и вошли в кабинет, дверь которого захлопнулась за ними, как только они перешагнули порог. Их манера держаться, хотя они и не были вполне спокойны, своей непринужденностью, исполненной одновременно и достоинства, и покорности, вызвало восхищение Д'Артаньяна, видевшего в этих людях неких полубогов, а в их начальнике Юпитера-громовержца, готового разразиться громом и молнией. Когда оба мушкетера вошли, и дверь за ними закрылась, когда гул разговоров в приемной, которым вызов мушкетеров послужил, вероятно, новой пищей, опять усилился, когда, наконец, господин де Тревиль, хмуря брови, три или четыре раза прошелся молча по кабинету мимо Портоса и Арамиса, которые стояли безмолвно, вытянувшись, словно на смотру. Он внезапно остановился против них и, окинув их с ног до головы гневным взором, произнес: «Известно ли вам, господа, что мне сказал король, и не далее, как вчера вечером? Известно ли вам это?» «Нет», — после короткого молчания ответствовали оба мушкетера. «Нет, сударь, нам ничего не известно. Но мы надеемся, что вы окажете нам честь сообщить об этом», — добавил Арамис в высшей степени учтиво и отвесил изящный поклон. «Он сказал мне, что впредь будет подбирать себе мушкетеров из гвардейцев господина кардинала». «Из гвардейцев господина кардинала? Как это так?» — воскликнул Портос. «Он пришел к заключению, что его кисленькое венцо требует подбавки доброго вина». Оба мушкетера вспыхнули до ушей. Д'Артаньян не знал, куда ему деваться, и готов был провалиться сквозь землю. «Да-да», — продолжал господин де Тревиль, все более горячась, «и его величество совершенно прав, ибо, клянусь честью, господа мушкетеры играют жалкую роль при дворе. Господин кардинал вчера вечером за игрой в шахматы с соболезнующим тоном, который очень задел меня, принялся рассказывать, что эти проклятые мушкетеры, эти головорезы, он произносил эти слова с особой насмешкой, которая понравилась мне еще меньше, эти рубаки, — добавил он, поглядывая на меня своими глазами дикой кошки, — задержались позже разрешенного часа в кабачке на улице Ферру. Его гвардейцы, завершавшие обход, — казалось, он расхохочется мне в лицо, — были принуждены задержать этих нарушителей ночного покоя. Тысячи чертей! Вы знаете, что это значит? Арестовать мушкетеров! Вы были в этой компании, да, вы, не отпирайтесь! Вас опознали, и кардинал назвал ваши имена. Я виноват, виноват, ведь я сам подбираю себе людей. Вот хотя бы вы, Арамис, зачем вы выпросили у меня мушкетерский камзол, когда вам так к лицу была сутана? Ну, а вы, Портос, вам такая роскошная золотая перевязь нужна, должно быть, чтобы повесить на ней соломенную шпагу. А Атос, я не вижу Атоса, где он?» «Сударь», — с грустью произнес Арамис, — «он болен, очень болен». «Болен, очень болен, говорите вы. А чем он болен?» «Опасаются, что у него оспа, сударь», — сказал Портос, стремясь вставить и свое слово. Весьма печальная история. Эта болезнь может изуродовать его лицо. Оспа! Вот так славную историю вы тут рассказываете, Портос. Болеть оспой в его возрасте? Нет-нет, он должно быть ранен или убит. Ах, если б я мог знать! Тысячи чертей, господа мушкетеры! Я не желаю, чтобы мои люди шатались по подозрительным местам, затевали ссоры на улицах и пускали в ход шпаги в темных закоулках. Я не желаю, в конце концов, чтобы мои люди служили посмешищем для гвардейцев господина кардинала. Эти гвардейцы спокойные ребята, порядочные, ловкие. Их не за что арестовывать. Да кроме того, они и не дали бы себя арестовать, я в этом уверен. Они предпочли бы умереть на месте, чем отступить хоть на шаг. Спасаться, бежать, удирать! На это способны только королевские мушкетеры! Портос и Арамис дрожали от ярости. Они готовы были бы задушить господина де Тревиля, если бы в глубине души не чувствовали, что только горячая любовь к ним заставляет его так говорить. Они постукивали каблуками о ковер, до крови кусали губы и изо всех сил сжимали эфесы шпаг. «Вот как! Королевские мушкетеры позволяют гвардейцам кардинала себя арестовывать!» продолжал господин де Тревиль, в глубине души не менее разъяренный, чем его солдаты, отчеканивая слова и словно удары кинжала, вонзая их в грудь своих слушателей. «Вот как! 6 гвардейцев кардинала арестовывают 6 мушкетеров его величества! 1000 чертей!» «Я принял решение. Прямо отсюда я отправляюсь в Лувр и подаю в отставку. Отказываюсь от звания капитана мушкетеров короля и прошу назначить меня лейтенантом гвардейцев кардинала. А если мне откажут 1000 чертей, я сделаюсь аббатом». «Так вот, господин капитан, — воскликнул Портос, потеряв всякое самообладание, — нас действительно было 6 против 6, но на нас напали из-за угла, и раньше, чем мы успели обнажить шпаги, 2 из нас были убиты наповал, а Атос так тяжело ранен, что немногим отличался от убитых. 2 он пытался подняться и 2 валился на землю. Тем не менее, мы не сдались, нет. Нас уволокли силой. По пути мы скрылись. Что касается Атоса, то его сочли мертвым и оставили спокойно лежать на поле битвы, полагая, что с ним не стоит возиться. Вот как было дело. Черт возьми, капитан! Не всякий бой можно выиграть. Великий Помпей проиграл Фарсальскую битву, а король Франциск I, который, как я слышал, кое-чего стоил, бой при Павии». «И я имею честь доложить, — сказал Арамис, — что одного из нападавших я заколол его собственной шпагой, так как моя шпага сломалась после 1 же выпада. Убил или заколол, как вам будет угодно, сударь». «Я не знал этого», — произнес господин де Тревиль, несколько смягчившись. «Господин кардинал, как я вижу, кое-что преувеличил». «Но молю вас, сударь», — продолжал Арамис, видя, что де Тревиль смягчился и уже осмеливаясь обратиться к нему с просьбой. «Молю вас, сударь, не говорите никому, что Атос ранен. Он был бы в отчаянии, если бы это стало известно королю. А так как рана очень тяжелая, пронзив плечо, лезвие проникло в грудь. Можно опасаться». В эту минуту край портьеры приподнялся, и на пороге показался мушкетер с благородным и красивым, но смертельно бледным лицом. «Атос!» — вскрикнули оба мушкетера. «Атос!» — повторил за ними де Тревиль. «Вы звали меня, господин капитан?» — сказал Атос, обращаясь к де Тревилю. Голос его звучал слабо, но совершенно спокойно. «Вы звали меня, как сообщили мне товарищи, и я поспешил явиться. Жду ваших приказаний, сударь». И с этими словами мушкетер, безукоризненно одетый и, как всегда, подтянутый, твердой поступью вошел в кабинет. Де Тревиль, до глубины души, тронутый таким проявлением мужества, бросился к нему. «Я только что говорил этим господам, — сказал де Тревиль, — что запрещаю моим мушкетерам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю, а королю известно, что мушкетеры — самые храбрые люди на земле. Вашу руку, Атос!» И, не дожидаясь, чтобы вошедший ответил на это проявление дружеских чувств, де Тревиль схватил правую руку Атоса и сжал ее изо всех сил, не замечая, что Атос при всем своем самообладании вздрогнул от боли и сделался еще бледнее, хотя это и казалось невозможным.